Загадка Сирина. С 1926 года, когда в Берлине вышел его первый роман «Машенька», и до 1940 года, когда он уехал из Европы, чтобы превратиться вновь в Набокова и одновременно в американского писателя, Сирин неизменно поражал и читателей, и критиков, в этом они в первую очередь были единодушны, необыкновенной плодовитостью и разнообразием, с которыми он на них обрушивался. «Здесь нет двух рассказов, написанных в одной манере», — отмечал Глеб Струве по поводу сборника «Возвращение Чорба», и далее продолжал. «Сирин никогда не находится во власти своих тем. Он вольно и напряженно ими играет, причудливо и прихотливо выворачивает и поворачивает свои сюжеты». «Россия и славянство», 1930 год, 17 мая. Эта исходная точка зрения в применении к сиринскому творчеству в целом становилась общей для критических выступлений, враждебных ли, благожелательных, в эмигрантской печати. Это искусство для искусства. Ему все равно, о чем писать. Такие определения в различных вариантах могли принадлежать как хулителю Сирина, так и его апологету. За десятилетие с небольшим Сирин написал и опубликовал романы и повести «Король, дама, валет», «Берлин», 1928, «Защита Лужина», «Современные записки», номера 40-42, 1929-30, отдельное издание «Берлин», 1930, «Отчаяние», «Современные записки», номер 44-46, 1930-31 годы, отдельное издание «Берлин», 1936, «Соглядатый», «Русские записки», номер 44, 1930, «Подвиг», «Современные записки», номер 45-48, 1931-32, отдельное издание «Берлин», 32 год, «Камера обскура», «Русские записки», номер 49-52, 1932-33 годы, отдельное издание «Париж», 32 год, «Приглашение на казнь», «Современные записки», номер 58-60, 35-36 годы, отдельное издание, «Париж», 38 год, «Дар», «Современные записки», номер 63-67, 1937-38 годы, отдельное издание, «Нью-Йорк», 52 год, «Пьесы», «События», «Русские записки», номер 4, 1938 год, «Изобретение вальса», «Русские записки», номер 11, 1938. Многочисленные рассказы, печатавшиеся в самых разных эмигрантских газетах и журналах, прежде всего в «Современных записках» и «Русских записках», часть их вошла в книги «Возвращение Чорба», «Берлин», 30-й год, «Соглядатый», вместе с романом, давшим общее название «Париж», 38-й год, «Весна в Фиальте», «Нью-Йорк», 56-й год. Многие рассказы остались несобранными. Набоков Сирин продолжал писать и публиковать стихи, также из чистой любви к мистификации под другими псевдонимами, например, Василий Шишков. Далеко не все из них вошли в книгу стихотворения «Париж, 52-й год». Перечисленные издания, то есть за исключением пьес, не выходивших отдельно, были воспроизведены в Соединенных Штатах Америки репринтным способом издательством «Ардис». Ан-Арбор, 1974-84 годы, составив вместе с русским переводом книг позднего английского Набокова своеобразное собрание его сочинений, хотя и неполное. Слава и необыкновенная популярность у эмигрантского читателя пришли к Сирину, когда он обратился к большой прозаической форме. Его стихи 20-х годов, разбросанные по газетам и журналам эмиграции, их некоторая часть составила книги избранных стихов «Гроздь» и «Горный путь», «Берлин», 23-й год, а также рассказы того же периода, главным образом в берлинской русской газете «Руль», были вяло встречены критикой и успеха не имели. Сам Набоков в свои позднейшие сборники и переиздания их не включал. Но уже «Машенька» обратила общее внимание, а с третьего романа «Защита Лужина», причем когда его публикация в журнале «Современные записки» еще не была завершена, и до конца 30-х годов звучит не стройный, но в чем-то единогласный хор сиринской критики. Появляются восторженные отзывы Ходосевича и Алданова. Бунин уже в 30-м году высоко оценивает Сирина как первого, кто осмелился выступить в русской литературе с новым видом искусства, за который надо быть благодарным ему. Кузнецова, «Графский дневник», Вашингтон, 1967 год, страница 184. Замятин, эмигрировавший в 1931 году, сразу же объявляет Сирина самым большим приобретением эмигрантской литературы. Один из лучших молодых прозаиков эмиграции, Газданов, признает только одно исключение — Сирина. Вся остальная продукция молодых эмигрантских литераторов может быть названа литературой только в том условном смысле, в каком говорят о литературе по вопросу о свекле. Цитируется по статье «Варшавский» о прозе младших эмигрантских писателей «Современные записки», номер 61, 1936 год, страница 409. Характеристика Сирина как самого законченного, самого значительного и своеобразного писателя из молодых, определившихся в зарубежье как значительнейшего явления поколения детей эмиграции, становится общим местом в эмигрантской критике 30-х годов. Приходит признание и за пределами русской диаспоры. Сирина, одного из немногих эмигрантских писателей, переводят на иностранные языки. Почти сразу после публикации выходит по-немецки «Машенька» и «Король-дама Валет», «Камера обскура» и «Отчаяние» в 30-е годы по-английски и французски. Можно говорить о своеобразном сиринском буме в эмигрантской печати. О нем писали Айхенвальд в «Руле», а Саргин и Бицили в «Современных записках», Глеб Струве в «Возрождении» и «России и славянстве», Иванов, Гиппиус, Терапиана в «Числах», Адамович и Алданов в «Последних новостях», Червинская и Вейдли в «Круге». На его новые произведения неоднократно отзывались чуждые ему «Воля России» и «Русские записки», где Сирин печатался, «Альманах встречи» и третий сборник произведений и статей молодежи «Ко дню русской культуры», «Новь», «Ревель», 1930 год, октябрь, поместивший о Сирине большую статью и так далее. Далеко не все из приведенных имен и названий, их еще можно бесконечно множить, знакомы советскому читателю. Но здесь важно себе представить, что все были буквально подняты на ноги. Практически не было сколь-нибудь заметных альманаха, газеты или журнала, мало-мальски известных критика или рецензента, которые могли бы обойти молчанием творчество Сирина, не следили бы с жадностью за его развитием. Многие им восхищались, почти все ему удивлялись, подводил позднее итог Струве. «Русская литература в изгнании. Париж. 1984 год. Страница 281». Алданов по поводу одного вечера в Париже, где Сирин читал свои произведения, говорил о беспрерывном потоке самых неожиданных формальных, стилистических, психологических, художественных находок. Смотрите по книге Струве, цитируемое издание, страница 283. Алданов выразил квинтэссенцию восторгов читателей и критиков. Их одобрение, даже самых придирчивых, было общим, пока речь шла об отдельных художественных деталях, образах, приемах, изобразительной силе, даре внешнего выражения, уверенном распоряжении всеми отпущенными писателю средствами и одновременно о наблюдательности Сирина, его меткости взгляда, писательской зоркости к миру, особенно к мелочам его, способности эти мелочи как-то по-новому изобразить, об умении видеть все своеобразно и в неожиданном разрезе, о мириадах живописнейших мелочей в произведениях Сирина и так далее. Формулы самых различных критиков, выступавших в журналах и газетах противоположной идейной и эстетической ориентации, перекликались, варьируясь, нередко откровенно дублировали друг друга. Отмечалось: точная образность, энергичность, сухость, снова точность, блестящая резкость языка. Особое внимание обращалось на мастерство описаний, их физиологическую жизненность, сочность и красочность. Критик Савельев в рецензии на сборник «Соглядатый», сравнивая повествование Сирина с роскошными гобеленами, имел основание утверждать: укоренилось представление, что Сирину только и свойственно прясть, переливающуюся всеми цветами, великолепную словесную ткань. Русские записки, номер 10, 1938 год, страница 196. Итог своему и общему читательскому удивлению перед сиринским умением чувственного восприятия и воспроизведения мира, в чем мало найдется равных ему, не только в русской литературе, но и вообще в современной, пытался подвести критик Кантор. «Встречи, март, 1934 год, страница 128. Итог же читательскому удивлению перед стилистическими чудесами Сирина подводил Бицилли в замечательной статье 1939 года, в которой он писал, что в игре с языком, в степени смелости при пользовании приемами художественной изобразительности, Сирин идет так далеко, как кажется никто до него. Современные записки, номер 68, 39 год, страница 475. Также единодушны были критики в утверждении занимательности сиринских произведений, читательского к ним интереса. Из статьи в статью кочуют признания, отличаясь только степенью пылкости, от простой констатации «чтение доставляет удовольствие» до страстных «читаешь». С наслаждением, близким к гурманству. Читается с неослабленным и жутким вниманием. Чтение некоторых страниц доставляет как бы физическое удовольствие и так далее. Даже Иванов, самый злой и пристрастный сиринский критик, признавал, добавляя, правда, скептическое «слишком» и с естественной для него иронией, что у Сирина слишком сочная кисть. Хорошо сработанная, технически ловкая, отполированная до лоску литература и, как таковая, читается с интересом и даже с приятностью. Числа номер 1, 1930 год, страница 234. Но как только от непосредственного созерцания образной конкретики, писательской технологии, критики обращались к произведению в целом, тем более ко всему сиринскому творчеству, они останавливались в недоумении. Странный писатель, сущность которого остается загадочной, их типичные определения. Критики ощущали, не всегда были в состоянии в этих ощущениях разобраться, что чего-то им не достает, а чего-то, наоборот, чрезмерно много. Только и слишком являлись опорными словами критических инвектив самых сочувственных откликов. «Слишком уж явная литература для литературы», — оценивал Иванов. «Сирину только и свойственно прясть словесную ткань», — вторили другие. «Только и слишком» оказывались обратимыми сторонами одного явления — проза для Сирина никогда не является просто средством, она всегда самоцель. Цейтлин, современные записки, номер 51, 33 год, страница 459. Струве сравнивал Сирина то с шахматистом, испытывающим чистую комбинационную радость, то с фокусником, который, поразив зрителя, если использовать уже формулу Ходосевича, подхватившего образ, тут же показывает лабораторию своих чудес. Возрождение, 37 год, 13 февраля. Отсюда двойственное чувство восхищения и досады, с которым наперебой признавались рецензенты, и которые можно было бы выразить одним общим вопросом: зачем все это так хорошо? Блестяще. Писательская техника выставлена для всеобщего обозрения, но смысл и существование произведений представляются иногда случайными и поверхностными, сетует один критик. Современные записки, номер 45, 31 год, страница 514. Очень талантливо, но неизвестно для чего. Ни к какому постижению не ведущий мертвый образ жизни. Читателя приглашают полюбоваться. Его никуда не зовут, вторит другой. Числа, номер 78, 33 год, страница 267. Есть ли у Сирина завсегда метко схваченной деталью, ловко придуманным положением, умной насмешкой, то отношение ко всему этому, которым все объясняется и многое оправдывается? Задается вопросом третий. Круг, книга третья, 38 год, страница 168. Да, талантливо, очень талантливо, и вместе с тем, до чего все это не обязательно и поверхностно, как будто бесконечный единый монолог, продолжает четвертый. Русские записки, номер 13, 39 год, страница 199. Мучительно двойственное отношение обобщал Кантер. Сирина слишком, опять это словечко, игравшее особую роль в судьбе Набокова, осуждали и слишком хвалили. Причем те, кто хвалил, чувствовали, что в Сирине что-то неблагополучно, а те, кто осуждал, чувствовали, что это незаурядный писатель. Отношение к Сирину явилось для эмигрантской критики принципиальным вопросом. Отсюда и такая повышенная настойчивая заинтересованность и чрезмерная эмоциональность оценок и приговоров и резкие перепады настроений на протяжении одной статьи. Обвинение в чистом искусстве стало главным и одновременно отправным для дальнейших упреков и осуждений. В сиринской критике настойчиво звучит мотив разрыва с гуманистическими традициями русской литературы. Рецензенты смутно понимали, что в Сирине начинается новая литература на русском языке, с иным отношением к миру и человеку, не укладывающимся в привычный пафос любви к человеку. В этом следовало разобраться. Эстетическое чувство не мирилось с таким странным заявленным противоречием талантливо, но бессодержательно, красочно, но бесцельно. В одном из своих позднейших интервью Набоков заявит: «Я верю, что когда-нибудь появится переоценщик, который объявит, что я не был легкомысленной жар-птицей, а наоборот строгим моралистом, который награждал грех пинками, раздавал оплюхи глупости, высмеивал вульгарных и жестоких и придавал высшее значение нежности, таланту и гордости». Подлинное отношение Набокова с его страстью мистифицировать к такому переоценщику неясно. Подобно тому, как в других интервью или же, например, в предисловии к «Лолите», Набоков демонстративно заявлял свое равнодушие к общественным задачам и моральной проповеди, так он мог захотеть вдруг сыграть роль дидактика. Но как бы то ни было, Набоков точно определил от противного три главных направления обвинений в свой адрес, оформившихся еще в русский период его творчества, а затем во многом унаследованных западным литературоведением. Бессодержательная демонстрация писательской техники, отсутствие нравственного пафоса, позиции писателя, его отношение к изображаемому, жестокость, нелюбовь и презрение к человеку. Было еще третье расхожее обвинение, утратившее для Набокова актуальность, когда он перешел на английский язык — копирование иноязычных образцов. Однако это обвинение лишь развивает и продолжает предыдущее, которые коренились в общем представлении о разрыве Сирина с традициями русской литературы, для которой характерны и общественная значимость, и ярко выраженный пафос, и гуманизм. Нерусскость Сирина явилась пусть приблизительным и поверхностным, но все-таки первичным объяснением его странности, с которой критики не знали, что делать. Для Иванова «Король-дама-валет» сделан по последнему рецепту самых передовых немцев, а в «Защите Лужина» старательно скопирован средний французский образец. Менее резкий Адамович также считал, что защита Лужина могла появиться слово в слово в «Nouvelle Revue Française» и пройти там незамеченной в ряду средних произведений текущей французской беллетристики. Переводом с немецкого или французского казались многим критикам произведения Сирина. Редко кто проводил русские параллели, например, с Буниным, Гоголем или Леонидом Андреевым. Единицы, как Струве, утверждали, что Сирин никому не подражает, хотя у многих учился. Обычно Сирина сравнивали с Прустом, Кафкой, немецкими экспрессионистами, Жероду, Селином. Предпочтение отдавалось образцам. «Оригиналы хороши, и копия, права не дурна», — иронизировал Иванов. Для Иванова Сирин — знакомый нам от века тип способного хлесткого пошляка-журналиста, владеющего пером, и на страх и удивление обывателю, которого он презирает и которого он есть плоть от плоти, закручивает сюжет с женщиной, выворачивает тему как перчатку, сыплет дешевыми афоризмами и бесконечно доволен. Числа номер 1, 30-й год, страница 235. Грубое выступление вызвало полемику. Журнал «Воля России» и газета «Россия и славянство» ответили гневными отповедями бестактному критику, запятнавшему своей рецензией отдел библиографии чисел, забрасывающему комьями грязи значительного писателя. Гиппиус, говорившая о стихах Сирина, что он талантливый поэт, которому нечего сказать, защищала в тех же числах право Иванова писать, что он думает. Но дело в том, что в сатирически заостренной характеристике Иванов лишь концентрированно выразил довольно распространенное мнение. Писатель Варшавский был только более вежлив, когда на примере Сирина доказывал, что на смену вымирающей, неприспособившейся расе серьезных русских писателей, последних из могикан вроде Бунина, приходит раса более мелкая, но более гибкая и живучая, успешно овладевшая искусством писать легко и ни о чем. Числа номер 78, 33-й год, страницы 266-267. Еще до всякой Лолиты таким образом Набокова обвиняли и в литературной коммерции, и, как увидим, в прямой писательской безнравственности. За всеми стилистическими красотами Сирина Варшавский видел пустоту, не бездну, а плоскую пустоту, страшную именно отсутствием глубины. Там же страница 266. Голос Варшавского вторил общему хору. С необычайной легкостью затронуты глубочайшие темы, и с такой же легкостью разрешены. Сирин не способен к углублению, усложнению человеческого характера. Нет ощущения неизбежной, неповторимой и закономерной человеческой судьбы. Блестяще, но о понятном, слишком о понятном, о человеке, о жизни, извне созерцаемых. Сырой материал непосредственных восприятий жизни. В Сирине за необычностью какого-то лунатического зрения как будто ничего не кроется. Пусто становится от внутренней опустошенности, нет ни героев, самого автора. В литературе Сирина существует как бы четвертое измерение, но также очевидно отсутствие одного из трех основных. Сирин производит лишь поверхностные и потому произвольные комбинации. Резко обостренное трехмерное зрение Сирина раздражающе скользит мимо существа человека. Чувство внутреннего измерения, внутренний план человека и мира лежит вне восприятия Сирина и так далее. Эти определения заимствованы из разных статей и нередко совпадают по мысли. Как общий фон звучало, не всегда высказанное непосредственно, обвинение в графомании. Действительно, казалось, для Сирина только основа самоценных художественных комбинаций, примета которых — внутренняя безответственность автора, числа номер 10, 34 год, страница 288, забвение того, что какая-то часть ответственности за выдуманного героя остается на нем. Современные записки, номер 45, 31 год, страница 515. Отсюда критики выводили и жестокость Сирина, его склонность к показному натурализму, скрупулезной фиксации неприятных, некрасивых, отвратительных человеческих проявлений и художническое пристрастие к изображению уродов моральных и физических. Были склонны воспринимать произведения Сирина как своеобразную онтологическую клевету. Обезображены не отдельные черты человека, обезображено глубочайшее естество человека, упразднено его глубинное бытийное естество. Зайцев, «Россия и славянство», 30-й год, 15 ноября. Эмигрантская критика закладывала основы позднейшего восприятия Набокова как сноба, презирающего нас, своих читателей, как писателя, чей талант питается ненавистью, которую он одержим к описываемой им цивилизации, по формулам западных критиков. А Сирине иногда кажется, что он издевается над всем и когда-нибудь в этом признается. Круг, книга 3, 38 год, страница 170. Американская романистка Джойс Кэрол Оутс через 35 лет напишет, что Набоков обладает самой поразительной способностью ненавидеть и презирать, какую только можно найти в серьезной литературе. Чтобы как-то свести концы с концами, эмиграции было предложено несколько объяснений сиринских странностей. О нерусскости и подражательности мы уже говорили. «Все наши традиции в нем обрываются», — писал в 1934 году Адамович. Вторым по степени приближения к сути творчества раннего Набокова было объяснение общими усилиями существования в эмиграции. Образ Сирина-художника, разумеется, терял в своей оригинальности, что в какой-то степени и требовалось, зато укоренялся в эмигрантском быте, широко понятом, прежде всего духовном, приближающемся в своем значении к бытию. Тот же Варшавский рассматривал творчество Сирина в контексте молодой эмигрантской литературы, отражающей специфически трагическое положение молодых, которые даже идеально не находятся ни в каком обществе, отторженные, отчужденные и от полузабытой России, и от западной европейской жизни. Отсюда отказ и от широких картин роевой человеческой жизни, и углубление в исследование развивающихся в результате длительного одиночества мучительных заболеваний, как бы шестого чувства. Вспомним упрек в ограниченности трехмерного зрения Сирина, служащего человеку для координации своего поведения с поведением других людей. Романы Сирина объявлялись наиболее характерным выражением такого мировосприятия. Они изображают в каком-то обездушенном, необитаемом для живого существа виде все формы совместной людской жизни. Современные записки, номер 61, 36 год, страницы 409-414. Большое распространение получила концепция героев-манекенов, по которой Сирин показывает механичность, автоматизм современных людей, своего рода роботов. В них нет ни любви, ни страсти. Все их чувства обездушены, лишены человеческого. Возможность такого взгляда открыла уже книга «Король, дама, валет». Смотрите, например, Цейтлин, «Современные записки», номер 37, 28 год, страница 536-538. Но этот взгляд в дальнейшем распространился и на другие произведения Сирина. «Приглашение на казнь» его тем более утвердило. Подобное социальное, почти сатирическое прочтение возвращало произведениям Сирина пафос, оправдывало жестокость автора, атмосферу жути и отвращения, нелюбовь к человеку, преобразовывала в ненависть к уродству и пошлости современного мира. Сближение с экспрессионистами переставало быть упреком в неоригинальности, а обозначало общность художественного поиска. Такие характеристики, как все написанное Сирином гротеск, его герои, неживые люди, получили социально-психологическое обоснование. Социальное прочтение романов Сирина явилось и первым приближением к символической их трактовке. Снималось и обвинение в том, что характеры героев не даны в становлении, глубоко не раскрыты. Персонажи воспринимались как эмблемы, художественная реальность как модель, реалистические критерии здесь не были применимы. Интерпретация произведений раннего Набокова как социальных гротесков отвечала на общий для эмиграции вопросник для Сирина. Откуда это ощущение жуткости, обреченности, привкус несвободы, это неизменное присутствие посторонней силы, как бы водящей рукой автора? Чем связан Сирин? Какой идее или какому комплексу он покорен? Эмигрантская критика, воспитанная на традициях русской классической культуры, не могла смириться с существованием безыдейного искусства. Кантор, из статьи которого заимствован нами конкретный вариант сиринского вопросника, предлагал иную разгадку, выражая, впрочем, еще одну типичную попытку объяснить Сирина. О сиринской одержимости памятью, получавшей преимущественно отрицательную оценку, наперебой толковали многие. Она казалась чрезмерной, излишне аффектированной, приводящей к сентиментальности, вычурности, стремлению удивить, в ней казалось больше от выдумки, чем от духовного видения, по выражению одного из критиков. Эта концепция набоковского творчества явилась впоследствии и в наше время одной из наиболее живучих. Другие берега с невозможной ранее откровенностью обнажили значение для Набокова темы памяти. Кантор назвал это бременем памяти, вынеся формулу в заглавии статьи. В тексте формула является также в своих вариантах: господство, иго, власть и так далее, памяти, силы, навязанные извне, а не добровольно признанный Сирином. Встречи, 34 год, март, страницы 125-128. Критик смыкался с теми, кто выводил творчество молодого Набокова из эмигрантского быта-бытия. Воспоминания для сиринских героев и для их создателя по Кантору попытка вернуться к истокам, домой, в Россию, которая властью оберирующей памяти превращается в землю обетованную. Не случайно Машенька, героиня первого романа, воспринималась читателями как своеобразный символ России. И сюжеты, и образы Сирина, по мнению Кантера, мнемонического происхождения. Такая трактовка снимала упрек в стилистическом щегольстве, вычурности. Приметы поэтики Сирина объяснялись стремлением воспроизвести предмет воспоминания с адекватной отчетливостью и выпуклостью. В сиринской прозе опять-таки возвращались и пафос, и идейность, и гуманизм. Однако и в таком восприятии сохранялось представление об ограниченности и ущербности сиринской прозы, так как удивительная память Сирина ориентирована только на чисто чувственное, внешнее воспроизведение мира, утраченного некогда единичной личностью, героем, автором, в отличие от Пруста, у которого личная и единичная память преобразуется, втягивая в свой круг множество самых разнородных представлений, понятий и ассоциаций в память человечества. Привязанная к дробящейся конкретике память Сирина, по определениям Кантера, мешает творческому порыву, сковывает свободу движений, становится навязчивой манией. Дальнейшее развитие таланта Сирина критик видел в движении к серьезной литературе через преодоление иго-памяти. Наиболее значительными были попытки аллегорического, причем в двух его модификациях, прочтения произведений Сирина. Предлагалась версия, заставляющая вспомнить современный концептуализм, по которой предмет художественного самопознания Сирина — собственное творчество. Что значит писать? Как возможно мое творчество? Как оно соотносится с моим «я»? Такие вопросы приписывал Сирину Вейдле и продолжал, Чтобы ответить, он, Сирин, вопрос превращает в пример и облекает конкретной художественной плотью отвлеченную идею творчества. Сирин интересуется только фактом своего творчества. Возрождение, 30-й год, 30 октября, номер 1976. Ходасевич обходился без упрека в художественном эгоцентризме. Он считал, что тема Сирина — механизм творчества вообще. Одна из главных задач — именно показать, как живут и работают приемы. Ходасевич так образно раскрывал ключ ко всему Сирину. Его произведения населены бесчисленным множеством приемов, которые точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу, пилят, режут, приколачивают, малюют. Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Ходасевич, о Сирине, Возрождение, 37-й год, 13 февраля, номер 4065. В той же статье Ходасевич утверждал, что герои Сирина — художники, выведенные под маской других профессий. Смотрите также рецензии Ходасевича на сиринские произведения «Возрождение», 30-й год, 11 октября, номер 1957, 34-й год, 3 мая, номер 3256, 36-й год, 12 марта, номер 3935. И Вейдли, и Ходасевич говорили о двоемирии произведений Сирина, о сосуществовании в них воображаемого мира и реальной жизни, причем первый оказывался и более действительным. По мнению Вейдли, даже творческое «я» в сиринских произведениях ничтожно, случайно и призрачно рядом с автономным механизмом самого творчества. Концепция объясняла и оправдывала те стороны сиринской поэтики, которые раздражали и заставляли недоумевать критику. Художник и хотел бы видеть мир, но он видит только себя, склоненного над миром, подытоживал Вейдли. После перевода статьи Ходасевича о Сирине на английский язык, понимание книг Набокова как аллегорий художественного творчества получило значительное распространение в западном литературоведении. О двоемирии говорили и сторонники толкования сиринских произведений как метафизических аллегорий. Призрачность, нереальность и демонстративную выдуманность действительности в изображении Сирина Струве объяснял ее сознательной условностью и стилизованностью. За зримым трехмерным миром скрывается другой, откуда явились сиринские персонажи, продолжающие его в себе носить в затуманенном, смешанном с реалиями и приметами внешнего повседневного мира виде. Открыть и обнажить, восстановить какую-то подлинную действительность, прикрываемую привычной реальностью, если пользоваться уже терминологией Бицилли, художественная задача Сирина. Бицилли специально и подробно разрабатывал версию аллегоричного Сирина. Смотрите, например, его статью «Возрождение аллегории. Современные записки», номер 61, 36 год, страницы 191-204, и рецензию на романы «Приглашение на казнь» и «Соглядатый», там же номер 68, 39 год, страницы 474-477. По мнению Бицилли, произведение Сирина — вариации на вечную тему «Жизнь есть сон». Задача и героя, и писателя здесь, а через них и читателя, проснуться для действительного мира, для подлинной жизни, звуки и образы которых извне проникают в повседневность. Необходимо по этим намекам и осколкам воссоздать целое. Парадоксальную и эксцентрическую образность Сирина Бицилли выводил из поиска того непонятного и уродливого зеркала, отражаясь в котором непонятный и уродливый предмет превращался бы в чудный и стройный образ, то есть искаженный феноменологической реальностью мир возвратился бы к своему гармоническому онтологическому прообразу. Эта идея возвращения переносилась критикам и на персонажей, и на сюжеты Сирина. Сиринский герой, по мысли Бицилли, человек вообще, в его двух ипостасях — временной, земной, конечной, внешней и вечной, бессмертной, изначальной. Сиринские сюжеты сводились критикам к последовательному освобождению монады от ее земного воплощения. Отсюда частая развязка гибель героя, то есть на метафизическом уровне воскресение, пробуждение от сна, который подобен смерти. Не раз в эмигрантской критике пытались представить писательское будущее Сирина. Расположенный к нему Цейтлин пророчил, что Сирин не станет любимцем критики, потому что в его произведениях слишком мало идеологии. Это было сказано в 1933 году, а за 3 года до этого пристрастный Иванов иронизировал: «Не знаю, что будет с Сирином. Критика наша убога, публика невзыскательна, а у Сирина большой напор, большие имитаторские способности, большая, должно быть, самоуверенность. При этих условиях не такой уж труд стать в эмигрантской литературе чем угодно, хоть классиком». Как это часто бывает, недруг оказался прозорливее, только немного преуменьшив будущее признание Набокова. Он стал классиком не эмигрантской литературы, а мировой. Продолжается и разноголосица мнений, большая часть которых, образуя уже традицию, как мы пытались показать, уходит корнями в первые критики. Набоков, в том числе и ранний, писатель многогранный и содержательно насыщенный. На каком-то одном его толковании, как на некоем рецепте понимания, остановиться невозможно. Социальные гротески, как и разного плана аллегоричность, входят равноправными составляющими в его поэтику. Олег Дарк. Конец книги. Сентябрь 1994 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.